Глава 15. Зашифрованное признание. Лиза. Когда мы вышли из бара, меня будто окатило ледяной водой. Не только из-за морозного воздуха, но и из-за оглушительной тишины, навалившейся после бара и того самого танца. Катя с Алексом, кажется, только этого и ждали. Не успели мы сделать и пару шагов, как они уже махали нам из окна пойманного такси. Ну, спасибо, друзья. И вот мы остались вдвоем под единственным желтым фонарем. Я поежилась, плотнее закутываясь в свое старенькое пальто, которое уже давно пора было сменить. Всего пару минут назад мы стояли в центре танцпола. Я чувствовала тепло его тела. Его руки лежали у меня на талии, мои у него на шее. В тот момент казалось, что весь мир исчез. А теперь между нами снова эти дурацкие сантиметры, неловкость и суетливость. «Я тебя провожу!» Его голос вырвал меня из мыслей. Я даже вздрогнула от неожиданности. «Угу», — с трудом выдавила из себя единственное слово. И мы пошли. Молча. Снег под нами захрустел. Я уставилась себе под ноги, рассматривая узоры, которые оставляли мои сапоги. Боялась посмотреть на него. Боялась, что если встречусь с ним взглядом, то разревусь. Или ляпну какую-нибудь глупость. Или, что еще страшнее, скажу все, что так долго держала в себе. Почему совсем недавно было так здорово, а сейчас невыносимо тяжело? Почему мы снова играем в эту игру просто друзья? «Ты замерзла?» — еще одна фраза, заставившая вздрогнуть. «Немного», — честно призналась, стуча зубами. Сама не пойму, от холода или нервов. Он остановился. Я тоже замерла, не понимая, что происходит. Ник, не говоря ни слова, стянул с шеи свой шарф, который ему когда-то подарила мама. Он всегда надевал его, стоило ударить холодам. Помедлив буквально долю секунды, он шагнул ко мне и протянул его. «На, укутайся, не хватало еще, чтобы ты завтра сипела на своей презентации». Я взяла шарф. Наши пальцы соприкоснулись. Всего на мгновение по моей руке будто пробежал электрический разряд. Я быстро забрала шарф, торопливо обмотала его вокруг шеи, уткнувшись в мягкую шерсть носом и подбородком. Сразу стало так тепло и уютно, будто он не просто шарфом поделился, а укрыл меня от всего мира. Теперь снаружи торчали только мои глаза. «Спасибо!» — мой голос прозвучал глухо. Мы пошли дальше. Напряжение ослабло, стало легче дышать. Это позволило мне решиться заговорить. Знаешь, о чем я подумала, пока мы там танцевали? О том, что у меня напрочь отсутствует чувство ритма, и я чуть не отдавил тебе все ноги? Он попытался отшутиться, но в его голосе я услышала нотки облегчения. Он тоже рад, что мы наконец-то заговорили. «Нет», — я не смогла сдержать улыбку. Наверное, первую за последние полчаса. Я подумала, что нам осталось учиться всего полгода. А что потом? Все же изменится, да? Тема будущего. Я сама не ожидала, что заведу этот разговор. Понятия не имею, — ответил он так честно, что у меня сжалось сердце. Наверное, буду работу искать, проектировать какие-нибудь унылые торговые центры, впишусь в ипотеку лет на 30 за однушку. Стандартный набор молодого специалиста. Звучит как приговор. Я поморщилась, представив Ника, такого талантливого и яркого, запертым в душном офисе. А какие планы у тебя, будущая звезда журналистики? Затмить какую-нибудь звезду и получить премию за репортаж о жизни городских сусликов? Как минимум, я тихонько рассмеялась. Но, если честно, мне немного страшно, что все поменяется. Что мы... «Все разъедемся. Катя, Алекс...» Мы помолчали. Я сказала «все», но думала только о нас двоих. И я знала, что он это понял. «Надеюсь, все сложится хорошо. Ник!» Я резко остановилась, заставив замереть и его. Повернулась и посмотрела прямо в глаза. «Сейчас или никогда?» «Можно я задам тебе дурацкий вопрос?» «Валяй». «Какая она?» Выпалила, на мгновение зажмурившись. «Твоя, ну, идеальная девушка. Какой она должна быть?» Вопрос повис в морозном воздухе. Я затаила дыхание, вцепившись в край его шарфа. Изо всех сил старалась выглядеть просто любопытной, но чувствовала, как пылают мои щеки. Конечно, это глупо. Вместо признания зашла со стороны, потому что волнуюсь так, как не волновалась еще никогда. Пускай это будет выглядеть, как наша маленькая игра. Он отвел взгляд, посмотрел на фонарь, на голые ветки деревьев, на заснеженную дорогу. Казалось, он ищет ответ где-то там. В голове у меня пронеслось. Сейчас скажет что-нибудь про блондинку с третьим размером, и все, конец. Но он снова посмотрел на меня. «Не знаю», — начал он медленно, подбирая каждое слово. «Наверное, она очень шумная, даже немного хаотичная. Из тех, у кого в сумке можно найти все, от конспектов по истории архитектуры до прошлогоднего каштана. Та, что сначала говорит, а потом думает». Я замерла, хлопая глазами. «Он что, издевается? Меня же описывает!» «А еще?» — нерешительно добавила. «Она должна быть жутко упрямой, чтобы спорить со мной до посинения из-за какой-нибудь чепухи, чтобы закатывала глаза, когда я начинаю нудеть про сопромат, но при всем этом она должна понимать меня с полуслова, знать, что я пью крепкий кофе, когда до утра сижу над проектом, и смеяться над моими идиотскими шутками, которые больше никто не понимает». Все это время он смотрел мне прямо в глаза. Я чувствовала, как у меня перехватывает дыхание. Хотела уже что-то сказать, но Ник добавил. «А еще она должна быть до безумия талантливой, гореть тем, что делает так сильно, чтобы хотелось самому что-то делать. Она будет носить нелепые огромные шарфы и собирать волосы в какой-то непонятный пучок, из которого вечно все выбивается. И она...» Он замолчал. Голос дрогнул. «Она будет тем человеком, ради которого мне захочется свернуть горы или, как минимум, спроектировать самую крутую в мире беседку для ее дачи». Он замолчал. И я поняла, что это было признание. Самое нелепое, самое трогательное, идеально подходящее только ему. Ник не назвал моего имени, но описал меня. Каждую мою дурацкую привычку, каждую черточку. Внезапно мне захотелось плакать. Захотелось смеяться, а затем плакать. Захотелось выплеснуть все свои эмоции наружу. «Ник, а ты?» — перебил он меня, словно останавливая от прыжка с обрыва. «Какой он, твой идеальный парень?» «Вот как? Теперь моя очередь, значит?» «Ну, хорошо». Я глубоко вздохнула, втягивая ароматы шарфа. «Он спокойный», — тихо, почти шепотом начала я, глядя в ноги. «Слишком спокойный для своего возраста. Иногда кажется, что его вообще ничем нельзя пронять. Он любит, чтобы все было по полочкам, все по плану. Немного зануда. Вечно ходит в одной и той же серой толстовке, которую, честное слово, давно пора сжечь. И все время пытается пригладить свои волосы, которые ни за что не хотят лежать как надо». Я, наконец, набралась смелости и подняла на него глаза. Настала его очередь смущаться. Я продолжила. «Он может сутками просиживать над своими чертежами, забывая поесть и поспать. Но если я позвоню ему в 3 часа ночи, потому что мне грустно или страшно, он приедет. Не будет задавать лишних вопросов. Он будет делать вид, что ему все равно, но я буду видеть, как он волнуется. Он...» Я запнулась, чувствуя, как подкатывает комок к горлу. «Он будет тем, рядом с кем мне не нужно притворяться. Тем, кто укутает меня в свой шарф, когда холодно, и принесет чай с бергамотом, даже если я не просила». Все. Мы стояли и смотрели друг на друга. Все маски были сброшены. Наши дурацкие зашифрованные признания висели между нами в ночной тишине. Так глупо, так по-детски, но так искренне. Наверное, только так мы и умели. А затем, не найдя слов, мы просто пошли дальше. Однако наши руки в какой-то момент соприкоснулись. Мы не отринули, нет. Слегка коснулись пальцами во второй раз, а затем переплели их и продолжили маршрут в тишине. Но эта идиллия не могла длиться вечно. «Вот и пришли», — тихо произнесла я минут через 10, когда показалась дверь подъезда. Конечная. Напряжение, которое, казалось, ушло, вернулось с новой силой. Что теперь? Что мы должны сделать? Поцеловаться? Обняться? Сделать вид, что ничего не было? Ну, до завтра, наконец произнес Ник, запинаясь на ровном месте. До завтра, прошептала я. Я развернулась и медленно пошла к двери, считая шаги. 1, 2, 3. Каждая клеточка моего тела кричала: «Ну, останови меня! Схвати за руку! Скажи что-нибудь еще!» Но он молчал. Я скользнула в темный подъезд. Тяжелая дверь за мной захлопнулась. Я осталась одна в подавляющей тишине. Прислонившись спиной к холодной стене, медленно сползла на пол. Я слышала, как бешено колотится мое сердце. Наша дружба только что умерла. Она не пережила этот вечер, этот танец, этот разговор. Она тихо скончалась где-то между тем поцелуем и нашим скрытным признанием. Но на ее месте родилось что-то другое. Что-то огромное, пугающее и до головокружения прекрасное. И я понятия не имею, что мне с этим теперь делать.